Алло. Добрый день. Алло. Ну. Алло, компания «Жилстройинвест». Чего, блядь, говорю громче, разъебан! Я говорю, компания «Жилстройинвест», а вы как по паспорту, Анусова или Аносова? Чего, блядь? Вы Аносова или Анусова? Чего, блядь? У вас О или У? Говори, блядина, громче и чётче! В вашей фамилии О или У? Буквы. Чего фамилия? Анусова или Аносова? Какая разница тебе, что, ёбаный, в закрытии? Нет, мы документы просто тут оформляем. Чего? Документы оформляем. Говори, блядина, громче, ёбаный в рот! Документы оформляем. А? Какие документы, блядище? Ну, нам тут надо. А у вас... А? Идентификационный код на 43 кончается. Не слышу, блядище! Идентификационный код на 3 кончается. Не слышу! Какая цифра в конце? 3? Чего, ебёный мать? Какая в конце цифра? 3? Чего, блядь? Цифра какая в конце? Не слышу, блядь, сука, нарви кого-нибудь! Какая, говорю, цифра?